Глава 46. Лика. Всматриваюсь в каждое фото снова и снова. Ничего не понимаю. Но ужас проникает в самое сердце с дурными мыслями и предчувствием. «Что делаешь?» Внезапно раздается голос Максима в дверном проеме. От его голоса в испуге подпрыгиваю на месте. Холодная мелкая дрожь охватывает все тело. Ничего не могу ответить. Страх сдавливает горло. Ошарашенно смотрю на Борисова. Ужас и стыд. Стыд и ужас. И стыд такой, как у ребенка, который вдруг нашел родительский тайник с запрещенкой. Борисов стоит в дверях. Смотрит спокойно, без эмоций. Делает шаг ко мне. И резко вскакиваю с места и отхожу за спинку кресла. Пытаюсь увеличить дистанцию между нами. Я случайно зашла. Хотела сериал посмотреть на твоем компьютере, а тут это... Рукой указываю на монитор с моей фоткой в одежде, которая осталась в Новосибирске. Я внимательно слежу за лицом и мимикой Максима. Хочу понять хоть что-то. Жду объяснений. Он сосредоточенно несколько секунд сканирует фото. «Понятно», — сдавленно отвечает он. «Я спустился за стаканом воды. Вижу, кабинет открыт. Подумал, что кто-то забрался». Играет бровями, показывает улыбку. «Хотя у меня охрана. Но мало ли что бывает. Мало ли какие воришки ночами не спят. Правда же?» «Это он на меня намекает? Но он же сам разрешил!» Протестую вся внутри. Максим подходит ближе, и я отклоняюсь от него. Выключает монитор, разворачивается ко мне, обхватывает меня рукой за талию и настойчиво выводит из своего кабинета. «Тебя проводить до спальни?» «Как ни в чем не бывало», спрашивает он. «Нет, я сама». Все еще в напряжении от увиденного отвечаю ему как робот, убирая руку с талии. «Все хорошо?» Давит голосом Борисов, пристально всматриваясь в мое лицо. «Да». Уклончиво отвечаю, хотя мы оба понимаем, что-то тут не так. Мне хочется спросить о фото, но я не знаю, как это сделать. «Тогда до завтра». Он целует меня в щеку и разворачивает меня за плечи по направлению к лестнице. Я делаю шаг. Максим меня кликает. «Вероника». «Да». Поспешно оглядываюсь на него с одной только мыслью, что он передумал и что-то скажет о фото. «Сколько раз тебя нужно поцеловать, чтобы ты уснула?» «Нет, это не то». Криво давлю наигранную улыбку, подыгрываю ему, пожимаю плечами. Борисов подмигивает. «Ну иди уже, а то завтра будешь плохо себя чувствовать весь день, а я за водой». Он кивает в сторону кухни. Молча соглашаюсь, делаю шаг, но тут же торможу. Нет, не могу. Я должна это спросить. «Максим!» Теперь я его требовательно окликаю. Тот спокойно разворачивается ко мне лицом, внимательно смотрит на меня. «Да. Что-то еще?» Всем видом показывает, что у него все хорошо. «Те фотографии. У тебя в кабинете». Хриплю, запинаюсь, страх сдавливает горло в немую судорогу. Максим нервно прикусывает нижнюю губу. Ему не нравится вопрос. «Завтра утром поговорим». Ледяным тоном заканчивает он разговор. «Но я хочу... знать». Мой голос дрожит, срывается. Борисов нервно сглатывает. «Завтра, Вероника. Сейчас глубокая ночь, и мне очень хочется спать, а не играть с тобой в детективов». Разворачивается и уходит, оставляя меня одну. Это было так отвратительно грубо, словно я никто и ничего для него. От обиды мои глаза наливаются слезами. Разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь к себе. Беспомощно падаю на подушку и молча тихо плачу. Я ведь ни в чем не виновата. Зачем он так со мной? И кто же сделал эти фото? Это мои фото. И, естественно, мне страшно. И зачем они ему? И вот почему он в аэропорту так легко нашел меня. Приходит мысль. А следом и другая. Более страшная, чем первая. Может, он следил за мной? Резко сажусь в кровати, прикладываю большой палец к губам, начинаю кусать ноготь. Но зачем ему я?